Сталин. Октябрьская революция имела перед собой таких сравнительно легко преодолимых врагов, как более или менее слабую русскую буржуазию, окончательно деморализованный крестьянскими бунтами класс помещиков и совершенно обанкротившиеся в ходе войны соглашательские партии, партии меньшевиков и эсеров. Это сказано, правда, про октябрь, но если вычеркнуть упоминание об обанкротившихся партиях, то высказывания вполне применимы к февралю. И, наконец, Троцкий. Революция возникает, когда все антагонизмы общества доходят до высшего напряжения. Вообще, я бы рекомендовал людям думающим, а не проливающим слезу над говорухинскими лубками, прочитать от корки до корки историю русской революции Троцкого. Многое можно уяснить и понять. Строго говоря, Троцких было два. Ранний, если можно так выразиться, и поздний. Ранний — один из вождей успешно проведенной в огромной стране революции, один из организаторов и руководителей армии, выигравший долгую и жуткую гражданскую войну. Все, что написано этим Троцким, стоит изучать самым внимательным образом. Неинтересен и жалок поздний Троцкий, последовательно проигрывавший все, что можно было проиграть, скитавшийся по заграницам и уныло зудевший, что неправильно все происходит в Советском Союзе, потому что происходит оно под главенством не его, Троцкого, а Сталина. И даже смерть ему выпала какая-то нелепая. Невороненый маузер в него разрядили, и неизящный стилет вогнали под пятое ребро, оттреснули ледорубом по голове. Хорошо, хоть не кочергой. Давным-давно во всем мире существует жесткое правило. При аварии на заводе спрос в первую очередь с директора. Если в воинской части царит бардак и развал, спрашивают с командира. Если на рифы налетел корабль, начнут с капитана. А что за капитан 23 года отирался у штурвала корабля, именуемого Российской империей? Прежде всего, его вообще не готовили к столь ответственному посту. Александр III, отец цесаревича Николая, умер внезапно и безвременно, в 49 лет, написал и холодком обдало мой ровесник. Смерти этой никто не ждал. Император был прям-таки былинным русским богатырем из тех, что гнут подковы и сворачивают в трубочку серебряные рубли. Не зря после знаменитого крушения царского поезда, без малейших усилий со стороны тогдашних пиарщиков, в народе пошла гулять легенда, что государь-батюшка своеручно поднял крышу вагона, обрушившуюся было внутрь, да так и держал в одиночку, пока не вытащили наружу всех. Александр умер, когда этого никто не ждал, и наследника попросту не готовили. Цесаревич занимался главным образом тем, что кушал шампанское и устраивал групповушки с балеринами. Вообще-то неподготовленность сама по себе ни о чем еще не говорит. Николая I тоже абсолютно не готовили к роли императора огромной державы. Он до последнего момента не предполагал, что будет царствовать. И на трон он взошел, будучи лишь на 3 года старше Николая II, в 29. Однако прадед и правнук, как небо и земля. Николай I, необученный и неподготовленный к столь высокому посту, тем не менее с первых же часов проявил железную волю, сметя картечью декабристскую свору. И правил потом почти 30 лет, подобрав неплохую команду исполнителей, что в дипломатии, что в финансах. 30 лет без потрясений, без провалов — это заставляет уважать. Правда, в самом конце его царствования грянула печальной памяти Крымская война, но это уже тема отдельного разговора. Гораздо важнее, что неудачная для России Крымская кампания так и не привела к потрясению основ, вовсе не оказалась дорогой к пропасти. Николай II был бездарностью поразительной. Временами на ум приходят и более жестокие эпитеты. Вот, например, узнаешь подлинные причины знаменитого покушения на него в Японии, когда его величество, будучи еще цесаревичем, путешествовал для расширения кругозора. Я много лет не мог доискаться ответа на несложный, в общем-то, вопрос. С какой-то стати японский полицейский, следовательно, человек не случайный, а отобранный для серьезной службы с истинно японским тщанием, вдруг ни с того ни с сего попытался рубануть знатного иностранного гостя саблей по голове? Между Россией и Японией в те времена еще не существовало ни малейших трений. Японцы — народ гостеприимный и уравновешенный. Сумасшедший он был, что ли? Солнцем голову напекло или белая горячка подстерегла? Так вот, ничего подобного. Только в этом году удалось наконец-то докопаться до истинных причин, о которых почему-то умалчивали даже в советские времена, когда, казалось бы, сам Бог велел. Хотите знать, что там случилось? Да просто-напросто цесаревич Николай и его спутник принц Георг Греческий, изрядно поддавшись, забрели в синтоистский храм, и там, идиотски хихикая, начали колотить тросточками, посвященным для синтоистов храмовым колокольчиком. Пошли разговоры. Люди возмутились. Вот полицейский не выдержал. Вряд ли его стоит винить. Попробуйте представить, какую бы реакцию вызвало в том же году в России поведение двух иностранцев, которые, забредя пьяненькими в православный храм, начали бы с гоготом стучать тростями по лампадам. Могли бы и на месте затоптать, опоздай полиция вмешаться. И это вовсе не грешок молодости. В этом весь Николай, по уму и задаткам, с грехом пополам подходивший на роль полковника или начальника департамента, но совершенно не способный маломальски толково управлять Россией. Сохранилось убийственное по сарказму высказывание генерала Драгомирова: «Сидеть на престоле годен, но стоять во главе России не способен». Министр иностранных дел Дурново, кстати, в своей обширной докладной записке, предсказавшей революцию задолго до 17 года, считал, что Николай обладает средним образованием гвардейского полковника хорошего семейства. А это, согласитесь, маловато для человека, стоящего у руля огромной империи. Не менее категоричен известный юрист Кони. Его взгляд на себя, как на провиденциального помазанника Божия, вызывал в нем подчас приливы такой самоуверенности, что ставились им в ничто все советы и предостережения тех немногих честных людей, которые еще обнаруживались в его окружении. Трусость и предательство прошли красной нитью через всю его жизнь, через все его царствование, и в этом, а не в недостатке ума и воли, надо искать некоторые из причин того, чем закончилось для него и то, и другое. Отсутствие сердца и связанное с этим отсутствие чувства собственного достоинства, в результате которого он среди унижения и несчастья всех близко окружающих продолжает влачить свою жалкую жизнь, не сумев погибнуть с честью. Это написано за год до стрельбы в подвале дома Ипатьева. Могут возразить, что Кони, собственно говоря, с Николаем общался мало, если общался вовсе, и знает его плохо, поверив на слово «клевете и наветам». Что ж, вот свидетельство тех, кто как раз находился при Николае достаточно долго и имел возможность хорошо узнать личность самодержца. Министр внутренних дел Святополк Мирский. «Царю нельзя верить, ибо то, что он сегодня одобряет, завтра от этого отказывается». Это было сказано в разговоре с Витте. Тот же Святополк Мирский считал, что все приключившиеся несчастья основаны на характере государя. Министр внутренних дел Горемыкин, предшественник Мирского, предупредил, передавая ему дела: «Помните одно, никогда ему не верьте, это самый фальшивый человек, какой есть на свете». А впрочем, Николай сам признавался: «Я всегда во всем со всеми соглашаюсь, а потом делаю по-своему». Генерал Масолов, начальник канцелярии Министерства двора в 1900-1917 годах. Он увольнял лиц, долго при нем служивших, с необычайной легкостью. Достаточно было, чтобы начали клеветать, даже не приводя никаких фактических данных, чтобы он согласился на увольнение такого лица. Царь никогда не стремился сам установить, кто прав, кто виноват, где истина, а где навет. Менее всего склонен был царь защищать кого-нибудь из своих приближенных или устанавливать, вследствие каких мотивов клевета была доведена до его царя сведения. Между прочим, Святополк Мирский, в полном соответствии с предупреждениями Горемыкина, стал жертвой очередной подлой выходки Николая. В 1905 году царь разрешил Мирскому вести переговоры с лидерами земского движения и сказал, что согласен на проведение ими своего съезда, но уже во время этого разговора готовил проект рескрипта об отставке министра за уступчивость в переговорах с оппозицией.